Прочитаем из послания апостола Петра, 3 главы, с 1 стиха. «Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Развод. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует, сказал Христос, Евангелие Матфея, 5 глава, 32 стих. Развод допускается как формальное подтверждение совершившегося разрушения семейной жизни. Если жена изменила мужу и живет с другим, она уже расторгла брак. То же сделал муж, если сошелся с другой женщиной. Такое прелюбодеяние по закону каралось смертью. Христос не обязывает невинную сторону жить в браке с позорно побитой камнями. На этом основании некоторые допускают, что верующие, разведшиеся с мужем или женой по причине прелюбодеяния, имеют право жениться вторично, считая, что приговором закона виновная сторона объявлена мертвой. Другие же с этим не соглашаются, опираясь на словах апостола. «Если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа». Римлянам 7:3. Около 140 года по Рождестве Христовом Ермием, братом папы Пия I, в Риме была составлена книга «Пастер», выдержки из которой читали в церквах как священные поучения, и которая попала в кодекс Синаитикус. Во второй книге «Пастер», заповедь 4, в конце первой главы так сказано: «По той причине, что разведенная жена может покаяться, муж не должен жениться на другой, когда он отпустил первую. В этом деле должно быть одинаковое отношение и к мужчине, и к женщине. Кроме сего, прелюбодеяние может совершаться не только теми, которые скверняют плоть, но и теми, которые подражают языческим обычаям. Посему, если кто пребывает в таком деле и не раскаивается, удаляйся от него и не живи с ним, иначе станешь участником в грехе его. но становится требование, чтобы вы оставались одинокими, мужчина или женщина, ибо согрешающие могут покаяться. Развод не допускается по следующим причинам. Кто разводится с женой, кроме вины любодеяния, тот дает ей повод прелюбодействовать. Если мужчина жил некоторое время с женщиной, как с женою, она его жена, и ничто не может сделать бывшее не бывшим. Оттолкнувши ее от себя, он толкнул ее на путь разврата. Некто заметил. Мужчина ищет друга, а женщина – мужа. Возможно, что в этом исполняется Божий приговор. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Выходя замуж, девушка добровольно подчиняется мужу и теряет свою фамилию, а в Америке даже имя. Нередко можно видеть такой странный адрес – госпоже Джемсу Грин. Это значит «жене господина Джемса Грин». Взамен за эти отречения от своего имени девушка надеется, что муж будет не только головою, но и верным другом и попечителем. Не хочешь быть таким – не женись. Тот же, кто разводится или просто оставляет свою жену, этим самым толкает ее в объятия какого-то лицемера и распутника. Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Случается, что супруги ссорятся и расходятся. Время залечивает всякие раны, а тем более семейные перебранки. Одна из сторон одумывается и решается восстановить прерванную семейную жизнь. Такие случаи были и в библейские времена. Если же в такое время вмешается сочувствующий или сочувствующая и предложит себя вместо негодного или негодной, то случайный разрыв превратится в непроходимую пропасть. Расшедшиеся супруги никогда не сойдутся. Вина же, главным образом, тут падает на того или на ту, которые влезли в супружескую ссору. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вот заключительные слова Христовы на вопрос фарисеев. По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою? Семейная жизнь является источником радости или горя. Все зависит от взаимоотношений супругов. В Писании сказано: «Дом и именье от родителей, а разумная жена от Господа». Не раз приходится наблюдать, что один радуется своей женою и благодарит Бога, а другой стонет и вздыхает, но оба получили свой удел от Господа. Ибо бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Амоса 3:6. Апостол Павел очень серьезно смотрел на семейную жизнь и предупреждал верующих: «Женишься – не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Многие женятся или выходят замуж в надежде иметь радости по плоти, а потому легко и скоро разочаровываются. Для таких апостол передал заповедь Господню: «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачною или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей».